Эпилог. Прошло 5 лет. И тогда принц собрался на самый верх высокой башни, читает Руслан сказку. Лиза прижалась к нему и внимательно вслушивается в каждое слово. Он освободил принцессу из заточения, а потом они жили долго и счастливо. Глазки нашей дочери слипаются, несмотря на то, что она отчаянно пытается бороться со сном. «Папа, а за мной принц тоже придет, когда я вырасту?» — спрашивает девочка. «Конечно», — заявляет Руслан, откладывая книгу в сторону. Лиза трет глаза, но вдруг ее взгляд проясняется. Серые, точно такие, как у Руслана, глаза смотрят по-взрослому. Кажется, они в душу заглядывают, будто насквозь тебя видят. Точно так же, как Руслан когда-то смотрел на меня, девочка сейчас всматривается в лицо своего папы. «А если он не приедет?» — спрашивает, приподняв одну бровь. «Пусть только попробует не явиться», — восклицает Руслан. «Я ему ноги и руки поотрываю». Девочка хмурит лобик, о чем-то задумавшись. «Но зачем он мне тогда нужен, без рук и ног?» — выдает логичное. Не выдержав, я хохотнула, но тут же прикрыла рот, поймав на себе два прокурорских взгляда серых глаз. «Это глупая сказка», — заявляет Дима. Руслан усыновил мальчика совсем недавно, только после того, как выполнил все взятые на себя обязательства. «И ничего не глупое», — перечит ему Лиза. «Это твои страшилки про драконов глупые». «Так, хватит», — говорю, разом прекращая разгорающийся спор. «Ничьи сказки не глупые, а кому-то уже пора спать. Этим двоим только дай волю, они и мягкие игрушки обсуждать начнут. Дима обязательно скажет, что нужно выкинуть всех кукол. А Лиза напомнит, как поранилась, споткнувшись о машинку на радиоуправлении. Дома они всегда делят территорию. Но стоит только выйти за порог, и эти двое друг за друга горой. «Давай-ка ложись!» — Руслан поправляет одеяло после того, как Лиза удобно устроилась в кроватке. «Тебе тоже спать пора», — говорю, повернувшись к Диме. «Ладно», — соглашается, встает с кресла мальчик. Иду за ним, но Руслан меня перехватывает. «Я сам его уложу», — говорит мне мужчина. Не ожидала, что мой муж станет таким хорошим отцом. Как и того, что он станет уделять внимание Диме, воспитывая его как своего сына. Но рождение дочери его полностью изменило. Как он сам признался, только после появления Лизы осознал, насколько ребенку важно иметь полную семью. Киваю и направляюсь в спальню. Сбрасываю домашний костюм, захожу в душевую кабину. Настраиваю воду, с блаженством подставляю голову под стекающий поток. Накопленная за день усталость дает о себе знать. Лиза уже вовсю проявляет характер, а он у нее папин. Девочка на 150% уверена в своей правоте в любой ситуации. И попробуй убеди ее в обратном. Позади меня скрипнула створка душевой кабины. Даже не открывая глаза, я знаю, кто это. Руслан прижался ко мне сзади, спеленав за талию. «Привет», — шепчет мужчина возле уха. «Ждала меня?» Его ладонь скользнула по влажной коже, уверенно поднялась выше и легла на полушарие груди. «Угу!» — выдыхаю, обхватывая рукой затылок мужчины. Мне нравятся эти мгновения тишины, когда дети уже спят и даже прислугу не слышно. Эти моменты, они только для нас двоих. «Вадим приглашает нас в гости», — говорит Руслан, сжимая мою грудь. «Если не хочешь, не пойдем». Я долгое время не могла простить Вадиму его выходку с желанием. А особенно опасалась, что Елена все же сможет увлечь Руслана и перетащить его на свою сторону. Но все мои страхи оказались напрасными. Сразу после нашей свадьбы, которая была отпразднована по высшему разряду, Елена куда-то исчезла. И только недавно женщина начала снова появляться на публике. Но теперь в ней что-то изменилось, и она перестала смотреть на моего мужа, как на лакомый кусочек. «Почему же?» — говорю, поглаживая затылок мужчины. «Можем сходить». Руслан замер, одним движением развернул меня к себе лицом. «Ты уверена?» — спрашивает, заглядывая в глаза. «Ага», — киваю и добавляю. У меня, кстати, новое платье есть. Оно как раз подойдет. Вот уже 5 лет я сама выбираю себе наряды и часто пользуюсь услугами одного и того же магазина, того самого, в котором совершенно неожиданно отыскала нужный комбинезон. Мне даже звонят в числе первых, как только в ассортименте появляются новые модели. Кстати, предлагаю, улыбнувшись. Мы могли бы тоже пригласить гостей. Скоро же Новый год. Ремонт в доме давно завершен. Многое удалось восстановить, что-то пришлось переделать. Теперь в особняке не осталось комнат, о которых бы я не знала. Хотя, кто знает. Руслан, убедившись, что я не волнуюсь по поводу Вадима, расслабленно улыбнулся. Но потом его глаза озорно сверкнули. «Кстати», — говорит он, с трудом подавив улыбку. «У нас же сервиз есть. На всех приглашенных хватит». «О нет, этот ужас я не покажу никому, особенно людям, с которыми Руслану приходится работать». Наверное, эти мысли очень явно отпечатались на моем лице. Улыбка Руслана стала только шире. Заглядываю в его глаза, в них больше нет арктического холода. Скорее, это приятное успокаивающее тепло. «Ну нет», — говорю, прыснув со смеху. «Этот кошмар не для посторонних глаз». Руслан, уже не сдерживаясь, хохотнул, а я, глядя на него, тоже расхохоталась. И только дорогой сервиз из элитного фарфора так и остался неудел. Конец книги.